никогда не узнаешь до конца, до последней страницы. Этот миг, ведь ты улетаешь, чтоб когда-нибудь возвратиться. Засмеешься или заплачешь, отпуская соленые слезы. Ведь, наверное, можно иначе уколоться нежные розы. Улететь, улететь, улететь далеко, далеко. Никогда ни о чем не жалеть, нелегко, нелегко. Улететь, улететь, улететь и печаль победить. Улететь, но все так же, как раньше. Забыть календарные числа, оставляя лишь воспоминания. В них особого не было смысла, нарисованы для ожидания. И когда пожелтеют страницы в дневнике всех чудесных мгновений, может, что-нибудь снова приснится и останется тень впечатлений. Улететь, улететь, улететь далеко, далеко. Никогда ни о чем не жалеть, нелегко, нелегко. Улететь, улететь, улететь и печаль победить. Улететь мы все так же, как раньше. Улететь, улететь далеко, далеко. Никогда ни о чем не жалеть, нелегко, нелегко. Улететь, улететь, улететь и печаль победить. Улететь, но все так же, как раньше.